Уолта Барнетта в Дароуби окружал ореол некоторой таинственности. Он был не фермером, а перекупщиком и торговал чем угодно, начиная от линолеума и кончая старыми машинами. Местные жители знали про него твердо лишь одно — капитал у него есть и порядочный. Все, чего он не коснется, превращается в деньги, утверждали они. В нескольких милях от города он купил обветшавший помещий дом, где поселился с тихой забитой женой и где держал кое-какой скот и живность, постоянно менявшиеся, несколько бычков, десяток свиней и обязательно одну-две лошади. Он по очереди обращался ко всем ветеринарам в наших краях, возможно, потому что был обо всех нас очень низкого мнения. Должен сказать, чувство это было взаимным. Он как будто вовсе не работал, и чуть ли не каждый день бродил по улицам Дароуби, руки в карманах, к нижней губе прилипла сигарета, коричневая шляпа сдвинута на затылок, грузное туловище вот-вот распорит лоснящиеся швы синего костюма. После моего разговора с ним мы несколько дней были заняты с утра до вечера. В четверг в приемной зазвонил телефон. Зигфрид снял трубку и мгновенно переменился в лице. Даже в противоположном углу мне был слышен громкий, требовательный голос, а по лицу Зигфрида медленно разливалась краска, и губы его сжимались все плотнее. Несколько раз он пытался вставить слово, но гремевший в трубке поток звуков не иссякал. Наконец Зигфрид повысил голос, остановил его. Но тут же раздался щелчок, и в трубке воцарилось мертвое молчание. Зигфрид хлопнул ее на рычаг и обернулся. Это был Барнетт. И черт знает, что он наговорил, потому что мы ему не позвонили. Он несколько секунд смотрел на меня, и лицо его совсем потемнело. Сукин он сын! Да кем он себя воображает? Наорал на меня и повесил трубку, едва я попытался что-то ответить. Он смолк, а потом повернулся ко мне. Одно я вам скажу, Джеймс, он не посмел бы разговаривать со мной так лицом к лицу. Злобно скрюченные пальцы приблизились к самому моему носу. Я бы ему шею свернул, хоть он и ростом под потолок, слышите, я бы придушил его. Но, Зигфрид, — перебил я, — а как же ваша система? Система? Какая система? Ну, ваш прием, когда клиенты не особенно вежливые, вы ведь вносите это в счет, верно? Зигфрид опустил руки и уставился на меня часто и тяжело дыша. Потом погладил меня по плечу, отошел к окну и некоторое время созерцал тихую улицу. Когда он снова ко мне обернулся, вид у него был более спокойный, хотя и мрачный. «Черт побери, Джеймс, а вы правы, это выход. Жеребца я прооперирую, но возьму десятку». Я расхохотался. В те дни нормальной ценой был фунт или, если вам хотелось придать себе солидности, старомодная гинея. «Чему вы смеетесь?» — угрюмо спросил мой коллега. «Как?» Ваши шутки, 10 фунтов, ха-ха-ха, я не шучу. Я возьму с него 10 фунтов. Ну, послушайте, Зигфрид, у вас ничего не выйдет. А вот посмотрим, — сказал он. Я этого сукина сына поставлю на место. Утром на третий день я машинально готовил все для кастрации. Прокипятил эмаскулятор. Положил его на поднос к скальпелю, вате, артериальным зажимам, пузырьку с йодом, шовному материалу, противостолбнячной вакцине и шприцам. Последние 5 минут Зигфрид нетерпеливо меня поторапливал. «Какого черта вы возитесь, Джеймс? Не забудьте взять дополнительную бутылку хлороформа и захватите веревки на случай, если он не ляжет. Джеймс, куда вы засунули запасные скальпели?» На поднос падал солнечный луч, пробивая сквозь плеть глицинии, завесившее окно, напоминая мне, что сейчас май, и что нигде майское утро не разливает такое золотое волшебство, как в длинном саду Скелдалхауза, чьи высокие кирпичные стены с осыпающейся штукатуркой и старинной каменной облицовкой принимали солнечный свет в теплые объятия и проливали его на неподстриженные газоны, на заросли люпины и колокольчиков, на белорозовые облака зацветших яблони, груш и даже на грачей, раскричавшихся в верхушках вязов. Зигфрид, перекинув через плечо намордник для хлороформа, в последний раз проверил, все ли я уложил на поднос, и мы отправились. Минут через 20 мы уже проехали ворота старинного поместья, и по заросшей мхом подъездной аллее, кружившей среди сосен и берез, добрались до дома, который смотрел из деревьев на простиравшийся перед ним простор холмов и вересковых пустошей. Лучшего места для операции придумать было нельзя. Окруженный высокой стеной выгон с густой сочной травой. Великолепного гнедого двухлетку туда привели два весьма своеобразных персонажа, хотя других подручных у мистера Барнетта и быть не могло, решил я про себя. Смуглый, кривоногий детина, переговариваясь со своим товарищем, то и дело дергал головой и подмигивал, словно они обсуждали что-то не совсем благовидное. У его собеседника морковно-рыжие, стриженные ежиком волосы, почти сливались по цвету с воспаленной золотушной физиономией. Казалось, только коснись кожи, и она начнет шелушиться мерзкими хлопьями. В самой глубине красных тяжелых складок шмыгали крохотные глазки. Они угрюмо уставились на нас, и смуглый со смаком сплюнул почти нам под ноги. «Утро очень приятное», — сказал я. Рыжий только смерил меня взглядом, но мигалка многозначительно кивнул и закрыл глаза, словно я отпустил двусмысленный намек, пришедшийся ему по вкусу. На заднем плане маячила грузная, сгорбленная фигура мистера Барнетта, изо рта свисала сигарета, на синем лоснящемся костюме играли солнечные зайчики. Я не мог не сравнить гнусную внешность этой троицы с красотой и врожденным благородством коня. Гнедой встряхнул головой и устремил безмятежный взгляд на выгон. В больших прекрасных глазах светился ум. Благородные линии морды и шеи гармонировали с грацией и мощью всего его облика. У меня в голове замелькали разные соображения о высших и низших животных. Зигфрид обошел коня, поглаживая его, разговаривая с ним, а на его лице был написан фанатический восторг. «Великолепное животное, мистер Барнетт», — сказал он, — «но так не испортите его и весь разговор». «Я за него хорошие деньги отвалил», — буркнул тот. Зигфрид посмотрел на него задумчивым взглядом и повернулся ко мне. «Ну что же, начнем». «Положим его вон там, где трава повыше. У вас все готово, Джеймс?» «У меня все было готово. Но я предпочел бы, чтобы Зигфрид поменьше вмешивался. В подобных случаях я был только анестезиологом, а хирургом он, отличным хирургом, работавшим быстро и блестяще. Меня это вполне устраивало. Пусть он делает свое дело, а я буду делать свое. Но вот тут-то и была зарыта собака». Он все время вторгался на мою территорию, и меня это раздражало. Крупных животных анестезируют с двоякой целью, не только чтобы избавить их от страданий, но и чтобы обездвижить их. Естественно, такие потенциально опасные пациенты не позволят что-нибудь с собой сделать, если не принять необходимых мер заранее. В этом и заключалась моя задача. Из моих рук пациент должен был выйти спящим, готовым для ножа, и мне частенько казалось, что самая трудная часть операции заключалась именно в этом. Пока животное не засыпало окончательно, я все время оставался в напряжении, чему немало способствовал Зигфрид. Он стоял у меня над душой, говорил под руку, что хлороформа я перелил или не долил, и просто не мог дождаться, когда анестезия сработает. Он то и дело твердил: «Но он же не ляжет, Джеймс, И сразу же, а вам не кажется, что следовало бы прихватить ремнем переднюю ногу? Даже и сейчас, 30 лет спустя, когда я пользуюсь такими внутривенными средствами, как тиопентон, он своей манеры не оставил. Нетерпеливо притопывает, пока я наполняю шприц, и тычет длинным указательным пальцем через мое плечо в еремный желобок. На вашем месте, Джеймс, я уколол бы вот сюда. В то утро я нерешительно помедлил. Мой партнер рядом. Бутылка с хлороформом у меня в кармане, намордник болтается в моей руке. Как было бы чудесно, подумал я, чтобы вот сейчас в виде исключения он не вмешивался. В конце концов, я проработал с ним почти 3 года, так неужели я не сумею тактично ему намекнуть? Я откашлялся. Зигфрид, я вот подумал, может быть, вы где-нибудь посидите минутку-другую, пока я его усыплю? Что-что? По-моему, имело бы смысл, чтобы вы предоставили это мне, у него столько людей возле самой морды. А я не хотел бы, чтобы он заволновался. Так почему бы вам не передохнуть немного? Едва он ляжет, я вам крикну. Дорогой мой, как скажете. Зигфрид умиротворяюще поднял руку. Действительно, зачем я тут топчусь? Я ведь никогда в вашу работу не вмешиваюсь, как вам прекрасно известно. Он повернулся, крепко держа поднос под мышкой, и широким шагом направился туда, где остановил свой лендровер. Пройдя эти 50 ярдов, он обогнул машину, сел на траву и прислонился к багажнику. Теперь он меня не видел. Сразу воцарился мир. Я осознал, что солнышко ласково греет мне лоб, а на деревьях за оградой звенят птичьи трели. Неторопливо закрепив намордник на уздечке, я достал стеклянную мензурку. Слава богу, можно не торопиться. Начну с небольшой дозы, чтобы он свыкся с запахом и не пугался. Медленно ведите его по кругу, — приказал я рыжему с мигалкой, наливая прозрачную жидкость на губку. Я буду давать ему понемножку, спешить некуда, но повод держите крепко, вдруг он забуянит. Впрочем, я мог бы не беспокоиться. Конь шагал по кругу спокойно, без каких-либо признаков страха, и каждую минуту я подливал на губку новую дозу хлороформа. Через некоторое время шаги его замедлились, он начал пьяно пошатываться, и я радостно наблюдал эту картину. Вот так и надо их усыплять. Еще несколько капель, и все. Я отмерил пол унции и направился к коню. Его голова сонно закивала. — Вот ты и готов, старина! — проворковал я, и тут словно бомба взорвалась. — Он не ляжет, Джеймс, вы же видите! Громовой раскат донесся со стороны машины. Я повернулся к ней в полной растерянности. Увидел возникающую из-за капота голову и услышал начало второго раската. «Да прихватите же ремнем!» Но тут конь споткнулся и тихо улегся на траву, по которой уже огромными прыжками несся Зигфрид, сжимая в руке скальпель. «Садитесь ему на голову!» — вопил он на ходу. «Чего вы ждете? Он же сейчас вскочит! Веревку, веревку на заднюю ногу! Несите сюда мой поднос, горячую воду!» Запыхавшись, он остановился над распростертым на траве конем и рявкнул на рыжего. «Да пошевеливайтесь! Вам, говорят, поживее!» Рыжий рванул с места неуклюжим галопом и врезался в мигалку, тащившего ведро, после чего они начали вырывать друг у друга веревку, но в результате все-таки кое-как обвязали путу. — Ногу оттяните вперед! — скомандовал мой партнер, наклоняясь, и тут же взревел. — Да не тычьте мне в глаза копытом! Кому говорят? Ну и люди, вам только кур гонять! Я тихо нагибался над головой коня, упираясь коленом в шею. Держать его было не нужно. Он крепко спал, и веки его даже ни разу не вздрогнули, пока Зигфрид работал с обычной своей молниеносной точностью. Несколько секунд тишины, нарушаемый только позвякиванием инструментов о поднос. И вот уже мой коллега смотрит на меня через спину коня. «Снимайте намордник, Джеймс!» По-моему, мне еще не доводилось видеть такой простой операции. К тому времени, когда мы уже кончили споласкивать инструменты в ведре, Гнедой уже поднялся на ноги и мирно пощипывал траву. «Блистательная анестезия, Джеймс!» — сказал Зигфрид, вытирая эмаскулятор. «В самую меру, и какое великолепное животное!» Мы убрали свое снаряжение в багажник и уже собирались сесть в машину, когда Уолт Барнетт двинулся в нашу сторону. Он поглядел на Зигфрида через капот. «Ковырнули, и все!» — буркнул он, звонко хлопнув чековой книжкой по капоту. «Сколько запросите?» В его словах слышался надменный вызов, и перед натиском этой грубой силы, этой звериной самоуверенности, почти любой, кто собирался бы сказать «Гинея», быстро передумал бы и пробормотал бы «фунт». «Человеческим языком вас спрашивают», — повторил он, — «сколько с меня?» «А, да», — небрежно уронил Зигфрид, — «10». Мясистая ладонь тяжело легла на чековую книжку. Уолт Барнетт тупо уставился на моего коллегу. «Чего? 10?» — повторил Зигфрид. 10 фунтов!» Глаза мистера Барнетта открылись до предела. «Именно!» — сказал Зигфрид. «Совершенно верно! 10 фунтов!» Он солнечно улыбнулся. Воцарилось молчание. Они сверлили друг друга взглядами через капот. Секунда проходила за секундой. Птичьи пенья и шум весеннего леса, казалось, становились все громче и громче, а двое над капотом хранили полную неподвижность. Мистер Барнетт свирепо хмурился, тяжелое в грубых складках лицо набрякло кровью. Я покосился на худой волевой профиль моего партнера. Его губы еще хранили следы небрежной улыбки, но в глубине серого, повернутого ко мне глаза, разгорался опасный огонек. Я готов был уже взвизгнуть от нестерпимого напряжения, но тут грузная туша зашевелилась. Уолт Барнетт наклонил голову и принялся царапать в чековой книжке. Его рука так тряслась, что чек, когда он протянул его к Зигфриду, затрепыхался, словно под сильным ветром. «Вот», — прохрипел великан, — «благодарю вас». Зигфрид пробежал чек глазами и небрежно сунул его в боковой карман. «Отличная стоит погода, мистер Барнетт. Настоящая майская, не так ли? Всем нам на пользу, мне кажется». Уолт Барнетт буркнул что-то невнятное и повернулся. Садясь в машину, я следил, как лоснящаяся синяя спина медленно движется к дому. «Ну, во всяком случае, больше он к нам обращаться не станет», — заметил я. Зигфрид включил мотор, и мы покатили по дороге. «Совершенно верно, Джеймс. А если мы осмелимся еще раз свернуть на эту аллею, он встретит нас с дробовиком в руках. Но я ничего против не имею. Полагаю, как-нибудь уж я сумею дотянуть до конца своих дней без общества мистера Барнетта». Наш путь лежал через деревушку Болдом. И Зигфрид затормозил перед небольшим трактиром, выкрашенным в желтую краску, с деревянной вывеской, гласившей «Скрещенные ключи», и большой черной собакой, уютно свернувшейся на солнечном крыльце. Мой партнер взглянул на часы. 1:45 уже открыто. Приятно будет выпить чего-нибудь холодненького. А к тому же я, по-моему, тут еще никогда не бывал. После яркого света так хорошо было войти в сумрачный зал, где лишь узкие лучики пробивались между занавесками и ложились на каменный пол, потрескавшиеся дубовые столы и широкую скамью у большого очага. «Доброго утра, почтенный хозяин!» — пробасил мой партнер, направляясь к стойке. Он пребывал в самом герцогском своем настроении. И я пожалел, что у него нет в руке трости с серебряным набалдашником, чтобы постучать по ближайшему столу. Человек за стойкой улыбнулся и в лучшей средневековой манере подергал прядь волос у себя на лбу. «Доброго утра и вам, сэр! Что прикажете подать, господа?» Я так и ждал, что Зигфрид ответит: «Два кубка самой доброй твоей мальвазии, честный малый!» Но он только обернулся ко мне и произнес вполголоса: «По кружечке портера, а, Джеймс?» Хозяин налил пиво, и Зигфрид спросил: «Вы бы к нам не присоединились?» «Спасибо, сэр, немножко эля выпью. А может быть, и ваша хозяюшка составит нам компанию?» Зигфрид улыбнулся супруге трактирщика, которая расставляла кружки у конца стойки. «Спасибо! С удовольствием!» Она подняла взгляд, ойкнула и застыла в изумлении. Зигфрид тут же отвел глаза, но хватило и 5 секунд их серого сияния. Горлышко позвякивало о край рюмки, пока она наливала себе портвейн, и все время, пока мы оставались, хозяйка не отводила от него зачарованного взора. 5 шиллингов 6 пенсов, — сказал хозяин. — Отлично. Зигфрид сунул руку в топырившийся боковой карман и вывернул на стойку редкостную мешанину смятых банкнот, монет, ветеринарных инструментов, термометров и обрывков шпагата. Он поворошил пеструю груду указательным пальцем, извлек из нее полукрону с 2 флоринами и щелчком послал их по стойке в сторону хозяина. — Погодите! — вскричал я. — Это же мои изогнутые ножницы! Я их хватился 3 дня назад! Груда исчезла в объемистом кармане. Чепуха! Откуда вы взяли, что они ваши? Но они выглядят совсем как мои, форма редкая, и такие отличные длинные лезвия я всюду искал. Джеймс! Он выпрямился и посмотрел на меня с холодным высокомерием. Мне кажется, вы говорите лишнее. Быть может, за мной и водятся непорядочные поступки. Но мне хотелось бы верить, что есть вещи, на которые я все-таки не способен, и похищение изогнутых ножниц коллеги входит в их число. Я прикусил язык. Оставалось выждать и попробовать в более удобный момент. Тем более, что я успел узнать и свой пинцет. Впрочем, внимание Зигфрида было уже отвлечено. Он напряженно щурился несколько секунд. Затем вывернул из другого кармана такую же груду и принялся лихорадочно в ней копаться. — Что случилось? — спросил я. — Да этот чек. — Я не отдал его вам. — Нет, положили в этот карман. Я своими глазами видел. Я тоже так думал. — Ну так его здесь нет. — Как нет? — Я этот чертов чек потерял. Я засмеялся. — Не может быть. Посмотрите в других карманах. Просто вы его не заметили. Зигфрид систематически обыскал все свои карманы. Чека нигде не было. — Ну что ж, Джеймс, — сказал он, — я его потерял. Однако есть очень простой выход. Я подожду здесь, выпью еще кружечку, а вы тем временем съездите к Олту Барнету и попросите, чтобы он выписал второй чек.